Оберег. Магазинчик был серым и невзрачным. От своих собратьев, ровным рядом стоявших напротив монастыря, он отличался только большой лужей у крыльца и узкой выцветшей вывеской «Сувениры». «Давайте зайдем сюда», — предложил старший сын, в то время как младший уже толкнул пластиковую дверь павильона и юркнул внутрь. Дождавшись моего кивка, ребенок резво потопал за братом. Мы с мужем последовали за ним не столько за тем, чтобы купить какую-нибудь безделушку, сколько для того, чтобы просто погреться после долгой прогулки по сырой брусчатке старинной обители. В магазине было сухо, тепло и очень тесно. В первое мгновение мне показалось, что свободного места здесь нет в принципе. «Какой широкий ассортимент!» — восхитился муж, оглядываясь по сторонам. Товара тут было столько, что он занимал все пространство павильона, оставляя для посетителей узенькую дорожку от двери до высокого прилавка. Глиняные свистульки соседствовали здесь с деревянными кружками и берестяными туесками, мешочки с травяными сборами, с меховыми тапками и вязаными шарфами. На старой клеенке у стены стояла коллекция разномастных валенок, а рядом с ней находилась длинная металлическая штанга, на которой, как селедки в бочке, висели вешалки с домотканными рубахами, полушубками и жилетами из овечьей шерсти. Прилавок же был заставлен тряпичными игрушками, расписными тарелками и подносами, а еще целым ворохом бус, лежавших навалом в большой деревянной шкатулке. «Мама, смотри, какая красивая птичка!» В один голос воскликнули наши сыновья, указывая на полку со свистульками. «Как настоящая!» «Она еще и поет!» От скрипучего старческого голоса, раздавшегося откуда-то слева, мы с мужем одновременно вздрогнули. Из-за прилавка на нас смотрела высокая, худая женщина в старых джинсах и клетчатой куртке, судя по всему, хозяйка этого магазина. На фоне разложенного вокруг великолепия она совершенно не бросалась в глаза. «Если налить в эту птичку воды, а потом подуть в носик, она будет чирикать», — сказала женщина. «Хотите послушать?» Дети радостно закивали. Женщина вынула из-под прилавка стакан с водой и аккуратно перелила пару капель в одну из свистулек, затем поднесла птичку к губам, и глиняная фигурка действительно запела, звонко и мелодично, как настоящая канарейка. Мальчишки запищали от восторга, а мне подумалось, что без покупки мы из этого павильона не уйдем. И действительно, стоило вручить детям игрушку, как хозяйку магазина перехватил мой муж, и она принялась выбирать для него глиняный заварочный чайник. Я смотрела, как женщина перебирает посуду, и не могла оторвать взгляд. У дамы было узкое сухое лицо с длинным крючковатым носом, напоминавшим ястребиный клюв, острый подбородок, тонкие в ниточку губы и прямые соломенные волосы. Она оказалась удивительно некрасивой, однако назвать ее уродливой все-таки было нельзя. Скорее, необычной или особенной. Интересно, сколько ей лет? На вид с одинаковым успехом можно дать и 70, и 45. Дряблая кожа лица и худые морщинистые руки ясно свидетельствовали, что женщина не молода. Однако глаза, голубые и чистые, как весеннее небо, говорили об обратном. «А что предложить вам?» Поинтересовалась торговка, когда новенький чайник был упакован в картонную коробку и торжественно передан моему супругу. Я пожала плечами. «Какую-нибудь подвеску или серьги?» Она кивнула в сторону шкатулки с украшениями. «Выбирайте». Я подошла к вороху бус, склонилась над их звенящим разноцветием. Женщина пару секунд смотрела, как я перебираю бижутерию, а потом спросила. «Вы ведь туристы, верно? Не паломники?» «Да», — ответила я. «Туристы приехали, чтобы увидеть старинный монастырь». «И как он вам?» «Впечатляет». «Вы выбрали не слишком удачное время для поездки. Сейчас март, а в этом месяце погода очень переменчива. Солнце сменяется то дождем, то снегопадом». «Так и есть», — согласилась я. «Однако нас это не смущает». «Куда же вы поедете теперь?» «В Великий Новгород». «О, путь не так уж далек, но на улице уже вечереет. Не страшно вам ехать в темноте?» «У нашей машины хорошие фары», — улыбнулась я. «К тому же до города действительно недалеко, всего 150 километров. Доедем засветло». Торговка задумчиво закусила губу. «Не доедете», — пробормотала она. «Ветер меняется, будет метель. Кругом лес, а у вас дети. Знаете что?» Женщина присела на стоявший рядом стул и посмотрела мне прямо в глаза. «У меня для вас кое-что есть». Немного покопалась в коробке с бусами и протянула тонкий браслет, сплетенный из черных шнурков с темно-голубыми камешками. «Красивый», — оценила я. «Сколько он стоит?» «Нисколько. Это подарок. В придачу к тем украшениям, которые вы выберете». Я взяла браслет в руки. «Какое интересное плетение. Никогда такого не видела». «И не увидите», — усмехнулась женщина. «Это оберег. Такие вещицы всегда отличаются друг от друга. Каждому человеку нужен свой индивидуальный узор». «Отчего же вы не хотите, чтобы я за него заплатила?» «От того, что тогда оберег потеряет силу и станет обычной безделушкой. А он и так одноразовый. Других у меня, к сожалению, нет». Я смотрела на нее и не могла понять, шутит эта странная дама или действительно верит в то, что говорит. «Когда сядете в машину, наденьте браслет на правую руку». Продолжала она. «Что бы ни случилось в дороге, не бойтесь. До места ночевки ваша семья доберется благополучно. Однако потом оберег нужно снять и где-нибудь оставить. Если продолжите путешествовать вместе с ним, он превратится в накопитель и начнет тянуть удачу уже из вас. Понимаете?» «Понимаю», — удивилась я. «Вот и хорошо. Вы выбрали бижутерию? Поторопитесь, скоро начнет темнеть». Из магазина мы вышли с большим полиэтиленовым пакетом, полным всякой приятной ерунды. «Хороший магазинчик», — заметил муж, усаживаясь за руль. «И хозяйка у него забавная, колоритная такая, как колдунья из сказки». «Точно», — кивнула я, — «будто баба-яга». Когда мотор машины заурчал, я бросила быстрый взгляд на сувенирный павильон, а потом достала плетеный браслет и надела его на правую руку. Засветло до Новгорода мы действительно не доехали. Примерно через полчаса после того, как тронулись в путь, на лобовое стекло нашей машины упали крупные ажурные снежинки, а потом снег и вовсе повалил хлопьями, будто кто-то перевернул большой рождественский шар. Одновременно с этим подул ветер, ему же пришлось снизить скорость. По асфальту побежала поземка, угрожавшая превратиться в полноценный снежный занос. «Навигатор предлагает более короткую дорогу», — сказал супруг. «Поедем?» Я пожала плечами. На ближайшем шоссейном перекрестке мы свернули влево и покатили по старой бетонке, уходящей в сосновый лес. «Эта дорога похожа на козью тропу», — заметила я. «Зато ехать на 5 километров меньше», — отозвался муж. «Ты ведь хочешь добраться до Новгорода быстрее?» Добраться до Новгорода я хотела, однако насчет быстрее уверена уже не была. Снегопад усиливался, а наступившие сумерки должны были вот-вот превратиться в ночь. Дети, активные и веселые днем, тихо клевали носами в своих автокреслах и время от времени интересовались, когда же мы, наконец, прибудем на место. Проехав через лес, наш автомобиль вынырнул на широкое шоссе, освещенное рядом высоких фонарей, но через пару минут свернул на очередную козью тропку. Стоило проехать по ней несколько метров, как снегопад закончился будто по волшебству, а вместе с ним закончилась и хорошая дорога. Теперь мы двигались по узкому разбитому полотну, по обеим сторонам которого возвышались сосны и мохнатые елки. Сумерки, наконец, сменились темнотой, до такой глубокой, что казалось, будто кто-то укрыл все вокруг большим черным покрывалом. «Сколько нам еще ехать?» — в очередной раз спросил старший сын. «Я очень устал». «Терпи», — отозвался отец. «Осталось 50 километров. Сущая ерунда». «Может, снизим скорость еще немного?» предложила я. «Здесь так много выбоин, что мне страшно на них смотреть». «Закрой глаза», — посоветовал муж. «Знаешь поговорку? Больше скорость, меньше ям». Я уже собиралась сказать, что народные мудрости гораздо уместнее звучат днем на ровной дороге, однако в этот самый момент машину тряхнуло, раздался звук удара, и колпак переднего колеса, расположенного с моей стороны, метеором улетел в ближайшие кусты. После этого автомобиль слегка просел, и будто лошадь, припадающая на перебитую ногу, жалобно загромыхал по асфальту. Муж плавно нажал на тормоз и, припарковав авто на обочине, выбрался из салона на улицу. «Мама!» — жалобно позвал младший сын. «Что случилось?» «Ничего страшного», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Похоже, мы попали в яму и что-то повредили. Это дорога, мальчики. На ней может случиться все, что угодно. Не переживайте. Сейчас папа разберется, в чем дело, и мы поедем дальше». Муж, подсвечивая себе мобильным телефоном, несколько минут разглядывал что-то в районе переднего бампера, а затем открыл мою дверь и объявил. «Поздравляю, ребята. Мы разрубили колесо. Выходи, жена, будешь помогать». Я выбралась из машины, и мы вдвоем принялись вытаскивать из багажника вещи, чтобы добраться до запаски. «Что вообще произошло?» — спросила я, когда супруг вынул из-под пола резиновый бублик. «Судя по всему, мы умудрились пробить покрышку и благополучно этого не заметили. А потом поймали яму, и вместо того, чтобы из нее выпрыгнуть, получили удар. В итоге покрышка пожевана, диск согнут». «Ужас». «Да, неприятно. Особенно сейчас, среди леса и в темноте. Но что поделать? Поменяем колесо и поедем дальше». «Знаешь, мне кажется, наша запаска выглядит очень странно». «Ничего странного. Просто на ней летняя резина, а остальных колесах зимняя». «Как же мы на ней доедем до Новгорода?» «Медленно и очень осторожно». На то, чтобы поменять колесо, у мужа ушло 20 минут. Я все это время стояла рядом и светила ему фонариком мобильного телефона. Едва машина была поставлена на домкрат, как поднялся ветер и снова пошел снег, не прежние пушистые хлопья, а мелкая противная крупка, больше похожая на град. Мои руки мгновенно замерзли, ладони супруга тоже. Дети в салоне сидели тихо, как мыши, и испуганно наблюдали за нами из окна. Я периодически им подмигивала и ободряюще улыбалась. Когда запаска встала на место испорченного колеса, мы еще около четверти часа пытались уложить это самое колесо в багажник, а сверху поместить сумки с вещами. Сумки помещаться не хотели. Зимняя резина почему-то заняла больше места, чем мы рассчитывали. В конце концов, часть багажа пришлось переместить в салон под ноги к младшему сыну. В путь тронулись в полной тишине. Дети больше не задавали вопросов и, казалось, старались меньше дышать. Муж вел машину медленно, разгоняясь самое большее до 70 км в час. Стоило прибавить скорость еще немного, как автомобиль терял устойчивость и шел юзом. Меня же начало потряхивать. Организм наконец осознал, что пережил стресс, и решил-таки на него среагировать. Чтобы унять дрожь, я потянулась за термосом с горячим чаем и едва не вылила его содержимое на себя. Мы как раз входили в очередной поворот, и свет фар на мгновение озарил обочину дороги, а там стояли они. Огромные, рогатые, на тонких длинных ногах. Лоси. Меня прошиб холодный пот. С головой захлестнуло осознание того, что на этой пустынной лесной дороге мы вовсе не одни, что вокруг нас расположена густая непроходимая чаща, в которой наверняка скрывается немало диких зверей. И они тянутся к свету фар с тем же упорством, что и ночные мотыльки. На долю секунды я представила, что произойдет, если нам навстречу выйдет дикий кабан или еще один лось. Левая рука невольно сжала запястье правой, на котором был затянут черно-голубой оберег. «Что у тебя с лицом?» — поинтересовался муж, бросив на меня быстрый взгляд. «Оно застыло, как каменное». «Там были лоси», — тихо ответила я. «Какие еще лоси?» «Живые. Стояли на обочине. Ты их не видел?» «Нет», — удивился муж. «Я смотрел на дорогу, а не на обочину. Дети, вы видели лосей?» «Нет», — отозвался старший сын. «Давайте вернемся и посмотрим на них». «Я не хочу смотреть!» — захныкал младший. «Я устал и хочу спать!» «На диких зверей можно посмотреть в зоопарке или на картинке в книге», — нервно заметила я, все еще пытаясь унять мелкую дрожь. «Я тоже устала и хочу просто добраться до Новгорода». «Судя по всему, просто добраться не выйдет», — усмехнулся супруг. «Колесо, лоси, кто будет следующим?» Следующим стал датчик топлива, сообщивший, что у нас почти не осталось бензина. Муж встретил это известие нервным смешком. «Чертовщина какая-то», — пробормотал он. «Мы же недавно заправлялись. Что ж, теоретически до города горючего должно хватить, но если по пути встретится АЗС, пренебрегать ее услугами мы не будем». Я молча кивнула, мысленно молясь, чтобы треклятый лес, да жутиков пугающий своей темнотой и безмолвием, остался позади, и наш автомобиль, наконец, приехал в пункт назначения. Мои пальцы по-прежнему сжимали шнурки оберега, взгляд метался от одной обочины к другой, а в памяти то и дело всплывали чистые голубые глаза и скрипучий старческий голос. «Кругом лес, а у вас дети. Что бы ни случилось, не бойтесь. До места ночевки ваша семья доберется благополучно». Страх, сковавший ледяными тисками мое тело, стал ослабевать только когда сосны остались позади, а где-то неподалеку сверкнули огни какого-то населенного пункта. До Новгорода еще было далеко, однако у меня возникла четкая уверенность: самое страшное уже позади. Порог съемной квартиры, в которой нам предстояло прожить двое ближайших суток, мы переступили ровно в полночь. Младшего ребенка пришлось заносить в нее на руках. Он заснул на подъезде к городу и не реагировал ни на какие раздражители. Стоило уложить детей в постели, как запястье моей правой руки начало нестерпимо чесаться. Сняв оберег, я густо намазала его антигистаминной мазью, после чего рухнула на кровать и провалилась в сон. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро выяснилось, что браслет куда-то пропал. Сыновья клялись, что ничего не брали и, в принципе, не понимают, что именно я потеряла. Муж, занятый поисками автосервиса, в котором нам могли бы отремонтировать колесо, посоветовал купить новое украшение и не забивать голову ерундой ни себе, ни окружающим. Я на всякий случай еще раз обыскала квартиру, однако оберег так и не нашла. Этим же утром пожилая хозяйка маленького сувенирного магазина, расположенного у стен старинного мужского монастыря, обнаружила на своем прилавке знакомый черно-голубой амулет. Его шнурки были тоньше, чем обычно, а яркие камешки померкли и покрылись трещинами. Судя по всему, браслет отдал шумной семье путешественников всю свою защиту и теперь нуждался в отдыхе. Женщина ласково погладила умное украшение и отнесла в подсобку, где в особой шкатулке уже отдыхали малахитовые бусы и серьги из лунного камня. Что ж, еще пару дней, и они смогут присоединиться к своим коллегам. Маленьким безмолвным проводникам, помогающим беспечным туристам преодолеть заколдованные тропы старого леса.